Издательство «Эксмо». Вся правда о женском здоровье. Как избежать опасных проблем. Сергей Бубновский. Предисловие. Женская доля – хранить очаг дома своего и здоровье для его поддержания. Бубновский Сергей. Девочка, девушка, женщина, бабушка – возрастные и временные изменения в процессе жизни. Но в течение двух первых периодов, девочка и девушка, о здоровье не думается, а в ходе двух вторых, женщина-бабушка, думается только о здоровье, о своем, о здоровье детей и даже внуков. Не владея полной статистикой, но исходя из своего опыта, скажу, большинство женщин уже после первых родов всю оставшуюся жизнь жалуются на свое здоровье, прежде всего на боли в спине и тазовые боли, упрекая во всем мужчин. К сожалению, даже в женских консультациях беременных не готовят в физическом плане к здоровому прохождению беременности. За ними наблюдают, а в случае чего укладывают на сохранение. Мужчины здесь ни при чем. Но ни гинекологи, ни акушеры, принимающие роды, не знают принципов и правил сохранения здоровья или не хотят знать в этом естественном для женщины периоде жизни, который не должен в нормальных условиях заканчиваться нездоровьем женщины на всю оставшуюся жизнь и тем более рождением больного ребенка. Но почему же беременность и последующие роды заканчиваются нездоровьем для матери? Почему женщины всего мира страдают от мастопатии и миомы матки, как правило, осложняющихся раком с окончательной потерей здоровья, несмотря на усилия онкологов? Неужели естественные физиологические процессы, к которым относится родовая деятельность, с возрастом должны наносить такой страшный ущерб здоровью женщин? С экранов телевизоров, из интернета и со страниц прессы от названных ранее специалистов можно услышать только одни призывы. Диагностика, диагностика, профилактические осмотры. То есть маммография, ультразвук, компьютерная диагностика и ряд других, все время появляющихся новых и, надо сказать, дорогостоящих методов инструментальной диагностики. И ни одного реального простого совета женщине не особо состоятельной, живущей одиноко, зачастую вдали от города, в котором находятся соответствующие медицинские центры, совета, который помог бы ей сохранить здоровье спины, молочных желез, матки, не прибегая к дорогостоящим методам диагностики и последующего пожизненного за ним лечения. В данном контексте я часто повторяю, в наше время опасно болеть. Либо отравят таблетками, либо что-нибудь отрежут. Общепринятая медицина предпочитает дорогостоящие лекарства и сложные оперативные вмешательства. Главная ее задача – втянуть в процесс лечения, а далее как получится. Наверх ничего не просочится о неудачах лечения, в котором на первом месте стоит договор с пациентом, где всю ответственность он, пациент, берет на себя. Еще и еще раз я подчеркну. Медицина не изучает законы сохранения здоровья, хотя декларирует это постоянно. Она, медицина, изучает болезнь, и правила адаптации к болезни манипулированием лекарственными препаратами. Ни в коем случае не умаляю значения и умения большинства врачей вывести больного из острого состояния, опасного для жизни, и необходимости в этом периоде применять лекарственные препараты или проводить необходимые оперативные вмешательства. Я не позиционирую себя специалистом по гинекологии. Но простые правила профилактики, применяя которые женщина может избежать названных ранее опасных для жизни заболеваний, могу порекомендовать. Сам я явился началом пяти жизней. У меня пятеро детей. Ни один мой ребенок не принимал до периода взросления, и, как я полагаю, и позже, ни одной таблетки. Даже при острых респираторных заболеваниях – грипп, ОРВИ и прочее. Все живут полноценной здоровой жизнью и растят на этих же принципах своих детей. Я уже особо не вмешиваюсь в их жизнь. Женщины, родившие моих детей по этим принципам под моим наблюдением, не деформировались телесно после родов, не страдают от болей в спине, возникающих в период беременности, как правило, от расхождения лонного сочленения таза, которая и является в подавляющем числе случаев причиной боли в спине всю оставшуюся жизнь. Постараюсь в этой книге более подробно осветить вопросы, касающиеся женского здоровья и профилактики возможных заболеваний у женщин. Я не буду касаться строго специализированных тем типа мочеполовых инфекционных заболеваний и гнойных, абсцессы, кисты, неотложных состояний в гинекологии, апоплексия яичника, внематочная беременность, злокачественных образований матки и молочных желез и некоторых других, более подходящих для оперативных вмешательств. Я поговорю о часто встречающихся хронических женских заболеваниях, которых можно избежать, соблюдая достаточно простые методы профилактики. В эту группу можно отнести различные воспалительные заболевания типа вульвовагинитов, воспаление наружных половых органов женщины, слизистой оболочки малых половых губ, преддверия влагалища, воспаление придатков матки, яичников, эндометрита, хронические тазовые боли, бесплодный брак, патологию молочных желез, пролапс, опущение тазовых органов, доброкачественные опухоли и некоторые другие заболевания. Именно с профилактикой этих заболеваний трудно разобраться, даже используя практические руководства для акушеров-гинекологов. Слово «профилактика» в обычной медицинской практике используется как-то аморфно, разве что в режиме профилактики послеоперационных осложнений. Но и в этом случае в виде приема антибиотиков. Кошмар. Какая-то безысходность. С моей точки зрения, профилактика – предупреждение болезни, предохранение от заболевания, меры, направленные на защиту от возникновения и распространения болезней. Это не только недопущение болезни организма, но и ответные естественные действия при появлении того или иного заболевания, то есть создание такого режима жизни, при котором активно работает система саморегуляции организма, спрятавшаяся в головном мозге. Сюда можно отнести и определенный набор физических упражнений, усиливающих кровоток и лимфоток, и закаливание организма, криовоздействие, бани-сауна плюс холодная купель, душ, и правильный режим труда и отдыха, сна, питания и здоровые эмоции. Одним словом, профилактика – это умение выводить болезнь из организма естественными средствами при первых симптомах появления без использования лекарств. Эти действия помогают избавиться от страха при попадании в неблагоприятные условия среды и препятствуют развитию болезни, а чаще даже избавляют от болезни и хронических воспалительных заболеваний, которые трудно поддаются или не поддаются лечению привычными лекарственными средствами. Так получается, что общепринятая медицинская практика ни во что не ставит способности самого организма справляться со своими недугами без лекарств. Подобное высокомерное отношение к возможностям и ресурсам организма, в том числе и собственного, приводит большинство врачей к моменту завершения ими активной деятельности в число пациентов, и они даже при банальных, с моей точки зрения, заболеваниях также безропотно принимают лекарства, выписанные их коллегами. Это связано, видимо, с тем, что при использовании правил профилактики многие врачебные специальности попросту исчезли бы и больницы опустили бы. Я в таких случаях говорю коллегам, не обращающим внимания на возможности организма, работы хватит на всех, так как большая часть человечества не готова вступить в борьбу с потерей здоровья естественными способами. А вот ваше здоровье при назначении вами лекарственных препаратов для лечения обращающихся к вам больных под угрозой, так как болезнь имеет не только соматические, телесные признаки, но и энергетические, то есть передаваемые как вирус, в случае невозможности победить ее, болезнь, лекарствами. Упомянутая большая часть человечества готова лечиться лекарствами и операциями до окончательной потери здоровья, так как переполнена гордыней. Один мой знакомый священник, отец Серафим, так и говорил: болезнь – это лекарство от гордыни. И неверием в ресурсы собственного организма. Да, это из категории метафизики. Но я многократно убеждался в этом феномене болезни и подробно описал его в книге «Код здоровья сердца и сосудов». Это не медицинские понятия. Врачи этого не принимают. А жаль. Я хочу подчеркнуть, что ответ на кумулятивный, накопительный удар безуспешного лечения болезни настигает самих же врачей уже где-то к 50 годам, когда жизнь, как говорят мудрецы, только начинается. Болезнь тоже имеет энергию, воздействующую на самого врача. Если врач с ней не справляется, она переходит на него. Вот такие пироги. Видел, вижу и лечу таких своих коллег. Лечу не лекарственными средствами. Как правило, удается. Впрочем, вернемся к женскому здоровью. Как его сохранить или восстановить, это требуется чаще. Если болезнь уже зацепилась за организм. Что надо и чего не надо делать, чтобы избежать болезни или справиться с ней без последствий, я понимаю под последствиями неумеренный прием лекарственных средств, имеющих массу побочных эффектов для организма. Поговорим об этом в аудиокниге.